Глава 11. Игры в дорогу для любителей ограниченных площадей. Воскресенье началось ожидаемыми, но неприятными новостями. Из мира снов Гелю бесцеремонно выдернул курьер. Милый молодой человек принес уведомление о продаже доли. Геля расписалась в положенном месте. Забрала документы, закрыла дверь и отправилась на кухню делать кофе. Времени на ответ у нее было достаточно, а разум отказывался воспринимать цифры без глотка бодрящего напитка. Геля сварила латте, сделала себе два бутерброда с сыром, уселась за стол и распечатала конверт. Втянула носом горький, приправленный карамелью аромат и пробежалась глазами по документу. Мать не хотела много. В уведомлении была сумма, равная четверти от примерной стоимости двухкомнатной квартиры в их районе. Геле не хватало чуть меньше 2 миллионов. Если быть точной, 1 933 000. Если считать только сбережения и не лезть в кошелек. Она отпила горячий кофе и прикрыла глаза. Вздохнула, прикидывая варианты. Ясное дело, за запрашиваемые деньги доля не уйдет. Но в интернете так много сравнительно честных схем обхода, назначенной со собственниками цены, что Остап Бендер расплакался бы от восторга. А после сделки придется договариваться с чужим человеком. Для собственного спокойствия есть смысл поискать недостающее. В конце концов, у нее половина в маленьком, но устойчивом бизнесе. Сумма не запредельная, и банки должны пойти навстречу. Возьмет кредит лет на 5-7. Не принцесса же. Придется немного ужаться, но это лучше, чем заиметь ненужного соседа. Откусила бутерброд и шмыгнула носом. Обругала себя дурындой. Не хотела разнюниваться, но получалось как-то само собой. Глупая, почти детская обида голодной крысой грызла душу. Геля все понимала разумом, но никак не могла принять такого расклада. Не ожидала, что мама поступит с ней так. К счастью, будильник не дал долго наслаждаться страданиями. Противный, пробирающий до внутренностей звонок, напомнил, что ей пора собираться на работу. И Геля заставила себя заняться завтраком. Мысленно поблагодарила провидение, что сегодня надо в лабиринт. Повседневные дела отвлекали от грустных мыслей. В магазине все было на редкость спокойно. Заказы собирались как по нотам, а посетители приходили с конкретными точными желаниями, расплачивались и отчаливали без разговоров. К часу Геля даже успела проверить последний написанный для Яна текст и выслать ему работу до конца. Переоделась в парадный наряд в подсобке. После долгих обсуждений они с Викой решили, что Геля не станет возвращаться домой, а до Горькой Ягоды доберется на такси. После того, как заберет часы, подождет оленят в клубе. Они обещали подъехать туда в 3:15. Геля навела красоту, переобулась в туфли и вызвала машину. Оставила одежду и ботинки в магазине. На улице, конечно, было уже холодновато, но ей и требовалось перебежать из одного автомобиля в другой. Накинула пальто, прихватила сумочку, проинструктировала подоспевшую сотрудницу и нырнула в подъехавшее такси, мысленно настраиваясь на праздник. Вика права. Они не каждый день получают даже маленькие премии, а тут целый приз зрительских симпатий. Уже на подъезде к клубу зазвонил смартфон. Геля нахмурилась, увидев номер управляющего Ягодой, но быстро взяла себя в руки. «Слушаю», — почти пропела она в микрофон. «Здравствуйте, госпожа Кречетова», — откликнулся мужчина ей в тон. «Зайдете в служебный вход, спускайтесь по первой попавшейся на пути лестнице, на подземный паркинг. Там вас ждет мужчина с часами. Прошу прощения, он отказывается подниматься ко мне в кабинет». «Ерунда!» Геля вздохнула с облегчением. «Ничего не изменится, уже хорошо. А как я его узнаю?» «В это время по выходным сотрудников еще нет. Думаю, он там будет один». «Поняла. Спасибо». «Если что, звоните». «Непременно». Кивнула, будто собеседник мог ее видеть, и нажала отбой. Машина вырулила к парадному входу клуба и остановилась. Геля расплатилась и, тихонько поругивая туфли на тонких каблуках, поспешила к углу здания. Прекрасно знала, где служебный вход, но никогда не думала, что сможет попасть в клуб через него. На миг даже почувствовала себя девчонкой, тайком пробирающейся в места, куда пускают только взрослых. Решила после, если останется время, подняться к управляющему и поблагодарить его за помощь. Не то чтобы ее распирало от чувств, скорее хотелось посмотреть на клуб с другой, неофициальной стороны. Строгий охранник поинтересовался, кто она, и, выслушав ответ, пропустил ее через турникет. Геля послушно направилась вниз по лестнице. Идти оказалось недолго. 18 ступенек. Она прошла через арку и вышла в большой пустой паркинг. Здесь все было как везде. Пахло шинами и бытовой химией. Низкий потолок немного давил, и из-за этого помещение казалось чересчур длинным. На полу красовалась разметка, а вдоль стен кое-где пролегали трубы. Геля поежилась. Со спины дул почти ледяной сквозняк, пробиравший даже через пальто. Присмотрелась, пытаясь разглядеть в полутьме, куда ей идти. В дальнем углу заметила белый внедорожник и зашагала в его сторону, снова тихонько ругая туфли, на этот раз за стук каблуков. К середине пути ее тоже увидели. Открылась дверь со стороны водителя, и из внедорожника вышел Ян. Геля застыла в 10 шагах. Ожидала встретить кого угодно, только не питерского приятеля. «Привет!» — тоном неловкого школьника выдал он. Геле показалось на миг, что мужчина сейчас покраснеет. Ян достал часы из кармана джинсов и пустился в объяснение. «Нашли у гардероба. Застежка сломалась. Я подумал, будет забавным отдать тебе их лично. Отнес их к мастеру. Сейчас все в порядке». «Привет». Геля зашагала к нему. Первое удивление прошло, и теперь хотелось рассмотреть Яна получше. Не видела его целую вечность. «Спасибо. Мне они страшно дороги». Усмехнулась и продолжила. «Не знала, что ягода принадлежит твоему отцу». «Ты, подозреваю, мало интересуешься вопросом?» Ян улыбнулся. «Это точно», — вернула улыбку Геля. Остановилась в шаге от мужчины и протянула руку за часами. Осторожно, боясь коснуться его лишний раз, забрала их и надела на запястье. Пару раз щелкнула замочком, проверяя, все ли в порядке. Про бизнес отца Яна знала от Ленки. Александров и Синичка-старший были партнерами и конкурентами одновременно. Ленкин родитель тоже держал клубы и рестораны. Уточнять детали не было надобности. Геля отступила на шаг и сообщила со всей беззаботностью, на которую только была способна. Хотелось скрыть волнение. «Я письмо тебе отправила с последними текстами пару часов назад. Жду ответов на вопросы и комментариев. И еще немного отшлифуем, и все будет готово». «Отлично», — Ян просиял. «Можем хоть сейчас зарулить в какое-нибудь тихое местечко и все обсудить». «Не можем», — Геля покачала головой и мысленно поблагодарила небеса за договоренность с Викой. Встреча с Яном непременно закончится постелью, а она и без лишних вольностей думает о нем постоянно. «Настольный лабиринт получил приз, и мы едем на торжественное вручение. Оленята заедут за мной минут через 15». А после? Я могу забрать тебя оттуда. Думаю, я так умаюсь на каблуках, что будет не до разговоров. Хорошо, смирился Ян. Давай посмотрим сейчас, что успеем, а остальное обсудим по почте. Прыгай в машину. Геля недоверчиво прищурилась, и собеседник поспешил пояснить. На заднее сиденье. Там тепло и не дует. Места маловато, но нам и не надо много. Скажешь тоже. Геля махнула рукой. По автомобильным меркам у тебя там можно на коньках кататься и возлежать, как падишах. Значит, и посидеть, уткнувшись вдвоем в один ноутбук, у нас получится, подытожил Ян. Приблизился к автомобилю и открыл дверь. Геля замешкалась на мгновение. Забраться внутрь на ее шпильках было настоящей проблемой. Вздохнула, осторожно ступила на край правой ногой. Ян подхватил спутницу за талию и почти протащил через проем. Геля бухнулась на середину сиденья и хихикнула. Предполагала, что не умеет носить парадные наряды, но никогда не думала, что все настолько плохо. В такси вроде забралась без видимых проблем, сняла туфли, отставила их в сторону и подогнула ноги под себя в надежде согреться. Как ни крути, стоянка была не теплее улицы, а Геля не рассчитывала на прогулку. Звякнул смартфон. Она залезла в карман пальто и извлекла гаджет. В мессенджере красовалось сообщение от Вики. «Прости, пожалуйста, опаздываем минут на 20. Димка капризничает, хоть с собой бери. На церемонию успеваем, не волнуйся». Геля усмехнулась. Она, в общем-то, и не волнуется насчет церемонии. «Вика опоздает», — сообщила устроившемуся рядом Яну. «Думаю, мы успеем обсудить все до ее приезда». «Отлично!» — он снова улыбнулся. Закрыл дверцу, расстегнул молнию на куртке, снял ее и бросил на водительское сиденье. Геля тяжело проглотила застрявший в горле ком. На Яне был тонкий, обтягивающий стройный торс, темно-синий свитер. Ровно такой, чтобы ее мысли заблудились в дебрях воспоминаний. Насколько этот мужчина хорош. «Открывай почту», — скомандовала она, цепляясь за работу, как за последнюю возможность избавиться от глупых желаний. «Сейчас», — почти прошептал Ян. Развернулся в ее сторону и осторожно погладил по щеке. Геля прикусила губу. Его теплая ладонь отнимала разум. Хотелось забыть о приличиях и поиметь его прямо в машине. Мужчина облизнулся и продолжил. «Я соскучился». «Здесь везде камеры», — выдала она первый пришедший в голову аргумент против. Ян спустился ладонью к пуговицам пальто и принялся расстегивать их одну за одной. «Это место не просматривается. Я проверял». «Все продумал?» «Нет», — Ян покачал головой. «Собирался только поговорить с тобой без лишних глаз. Не хотел, чтобы охрана потешалась потом над сыном босса». «А сейчас не боишься, что будут потешаться?» «Сейчас мне все равно. Да и нас не будет видно». Ян скользнул руками по ее плечам, снимая пальто. Бросил его к куртке. Геля почувствовала, что в машине невыносимо жарко даже в ее платье на тонких бретельках и с открытой спиной. «Ты сумасшедший!» «А ты моя самая сладкая конфетка и редкая красавица!» Он наклонился и невесомо, будто боясь спугнуть, коснулся губами ее шеи. Пробежался поцелуями от мочки уха до самого края глубокого декольте. Погладил плечо, смахивая лямку и часть платья, и бесцеремонно, пробираясь пальцами ниже, прямо под силикон невидимого бюстгальтера. «Мы неправильно поступаем. едва слышно возразила Геля, пытаясь собрать остатки самообладания. Ласки Яна хотелось до дрожи в коленках. «Ты чужой мужчина». «Последний раз». Он с привычной уверенностью сжал ее сосок и коснулся поцелуем виска. «Пожалуйста, в качестве гуманитарной помощи». Геля прикрыла глаза. Бороться просто не было сил. Ян воспользовался ее замешательством и впился в ее губы жадным поцелуем. Ответила со всем жаром, давая понять, и как скучала, и как хочет продолжения. Обняла мужчину и мысленно распрощалась с разумом. В конце концов, в последний раз можно и пуститься во все тяжкие. Чувствовала себя зеленой студенткой, девчонкой, тайком принимающей кавалера в своей комнате, пока мама на работе. Ласкала Яна, залезая руками под свитер, и страшно жалела, что не может избавить его от одежды и прижаться к нему как следует. Раздражалась из-за силиконовых наклеек на груди и чересчур узкого платья. Ян задрал его чуть ли не до ушей, но все равно ей не хватало воздуха, казалось, не может вдохнуть толком. Ругалась на его джинсы и свои трусики. Они мешали заполучить ей этого мужчину целиком прямо сейчас. Радовалась, что надела чулки, а не колготки. Они хотя бы не мешали. Устроилась на его коленях с нетерпением голодного за праздничным столом и довольно застонала, ощутив внутри его твердую плоть. Двигалась, как ненормальная. Ян одной рукой придерживал ее голову, вероятно, чтобы она не ударилась о крышу, а второй мертвой хваткой держал за талию, пытаясь задавать темп и амплитуду. Геля кусала губы, шептала бессвязные глупости и умирала от наслаждения. Никогда, ни с одним мужчиной, ей не было так хорошо. Она смотрела в его глаза, впивалась ногтями в знакомые плечи и ни капли не сомневалась, что все взаимно. Ян целовал свободные от ткани участки кожи и, похоже, тоже терял разум от их близости. Пришли к финишу одновременно. Геля положила голову ему на плечо, довольно втянула носом приправленный запахом свежего пота кедрово-мандариновый аромат и осталась сидеть сверху, наслаждаясь отголосками бешеной гонки. Ян наконец-то обнял ее обеими руками. Молчали. Разрушать последние мгновения блаженства болтовней не хотелось. Затрезвонил смартфон. Геля выругалась в полголоса, покинула кавалера и потянулась к лежащему на переднем сиденье пальто. Достала гаджет из кармана и, не вглядываясь в экран, потянула зеленую трубку. «Мы подъехали!» — задорно сообщила Вика. «Выходи!» 10 минут. Тяжело выдохнула Геля и усмехнулась. Нажала отбой. Ей явно придется заглянуть в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Хорошо, хоть наклейки от бюстгальтера выдержали испытание, и хотя бы сверху платье будет сидеть как нужно. «Я бы хотел, чтобы ты осталась», — подал голос Ян. «Думал провести этот вечер с тобой. Что скажешь?» Геля поймала его взгляд и опустила глаза. Не понимала, что ответить. Поискала взглядом брошенные невесть куда трусики и шумно вздохнула. Остаться с Яном хотела неимоверно. Но здравый смысл подсказывал, эту игру пора заканчивать. Она рискует увлечься слишком сильно. «Поедем вместе на награждение», — предложила Геля, заранее зная ответ. Стоило лишний раз напомнить себе о внешних обстоятельствах. Увидела, наконец, висевшие на спинке переднего сиденья слипы и потянулась за ними. «Я не могу появиться с тобой на публичном мероприятии, ты же знаешь». Ян, похоже, понял ее мысли и почти смирился с отказом. «Да «Тогда о чем речь?» — подытожила Геля холодно. Подавила подступающие слезы. Знала же, на что шла. Чего теперь ныть? «Подай, пожалуйста, туфли. Не хочу скакать через тебя, как кенгуру». Ян натянул белье и джинсы и наклонился за ее обувью. «Держи». Подвинул туфли, и Геля проворно нырнула в них ногами. Взялась за ручку двери, но Ян накрыл ее руку своей. «Погоди». «Что еще?» Геля с вызовом посмотрела в его глаза. Боялась расплакаться прямо в машине и собиралась удрать как можно скорее. «По поводу игры ты все можешь мне написать». «Нет». Ян усиленно затряс головой. «Я о другом. Мы сейчас занимались сексом без резинки. Я как-то упустил из виду этот момент. Был слишком занят тобой». «И?» — нахмурилась Геля. Она тоже была слишком занята, чтобы обратить внимание на такую мелочь. «Ты здоров?» «Да». «Прекрасно. Я тоже». К желанию разреветься прибавилась злость, скорее на себя, чем на Яна. «Не глупи, Гель. Дело не только в здоровье. Позвони, если что». «Зачем?» Злость окончательно захватила разум, и Яна захотелось задушить. «У нас с тобой нет будущего. Значит, дети исключены, а деньги на аборт я найду. Давно не бедствую». Высвободила руку и открыла дверь. «Напиши, как разберешься с файлами». Вылезла из машины и направилась к лестнице, на ходу надевая пальто. Прикинула день цикла и немного успокоилась. Если не было никаких сбоев, должно обойтись. Не стала заворачивать в дамскую комнату, решила привести себя в порядок уже на месте, перед самым выходом. Не спешила. До последнего надеялась, что Ян догонит ее и как-то рассеет злость и досаду. Зря. Мужчина остался в машине. Не проводил даже до выхода. Видимо, получил свое и решил не утруждаться. Впрочем, ожидать другого развития событий было просто глупо. Вышла из служебного входа и остановилась у припаркованного черного внедорожника. Отметила про себя, что у взрослых мальчиков похожие игрушки. Задняя дверь машины распахнулась, и оттуда высунулась Вика. «Чего медитируешь? Давай ко мне». Геля послушно полезла внутрь. Второй раз у нее получилось лучше. Туфли уже почти не мешали. Сидящий за рулем Вадим помахал рукой, приветствуя, и машина тронулась. «У тебя такой вид, будто ты подралась с кем-то», — задумчиво заметила Вика. «Все в порядке?» «Да», — кивнула Геля, устраиваясь удобнее. В салоне было тепло и знакомо пахло Викиными розовыми духами. «Хорошо». Подруга улыбнулась и уставилась вперед. Автомобиль выехал на проспект. Помолчали. Геля знала, что Вику укачивает, и она старается не болтать в дороге, и не приставала к ней с разговорами. Откинулась на спинку и прикрыла глаза. Ехать недолго, но ей будет не лишне вздремнуть и 15 минут. Проснулась от суеты и подергивания автомобиля. «Пробка?» — поинтересовалась встревоженно. Опаздывать не хотелось. «Дурацкий светофор!» — пояснил Вадим, не отвлекаясь от дороги. «Минут через 5 поедем нормально». Геля вздохнула и потянулась. Увидела свои запястья и тихонько выругалась. Часов на руке не было. Заглянула под ноги, но ничего не нашла. Вздохнула и полезла за смартфоном. Не хотелось звонить Яну, но если он еще в клубе, его можно попросить поискать пропажу. Уж 10-минутные поиски она сегодня заслужила. «Слушаю», — ответил сразу, будто все это время сидел и гипнотизировал смартфон. «Я, похоже, часы на парковке потеряла», — сообщила без лишних предисловий. «Посмотри, пожалуйста». «Только что нашел на заднем сиденье. Как раз собирался тебе позвонить». «Как хорошо!» — обрадовалась Геля. «Отправь, пожалуйста, завтра курьером или ко мне домой, или в лабиринт». «Могу завести вечером сам». «Не стоит. Я заплачу за курьера, если нужно». «Прекрати, Геля», — оборвал ее мужчина. «Курьера я как-то могу устроить. Хотел спросить еще кое-что». «Слушаю». «Откуда у тебя флешка с дворянской трапезой?» «Какая дворянская трапеза? Не понимаю, о чем ты». «В тот вечер», медленно, будто разжевывая материал недалекому ученику, начал он. «Когда ты была у меня, я вытащил у тебя из кармана презервативы и случайно задел флешку. Нашел ее несколько дней назад в коридоре. Ко мне больше никто не приходил, поэтому я уверен, что она твоя». «Не совсем», — Геля рассмеялась. Теперь, когда все прояснилось, ей стало страшно весело. «Маша пятнышко принесла в коробке. Флешка там была. За ней потом сосед заглядывал. А ее уже и след простыл. Я и не подумала, что она могла выпасть в твоих хоромах». «А как зовут соседа, не подскажешь?» Геля почесала лоб. «Как-то этого типа звали, вспомнить бы. Громов вроде. Георгий или Геннадий. Все-таки, наверное, Геннадий, как крокодил Гена». «Спасибо, Гель». «Не за что, пока». «Пока». Ян нажал отбой. Геля озадаченно посмотрела на смартфон и покачала головой, отчего появилось стойкое ощущение, что ей воспользовались самым отвратительным образом. Прикрыла глаза. «Все пройдет, надо просто подождать. Сейчас они приедут на место, Геля наведет красоту, и они с Викой королевами пойдут получать свою маленькую, но очень ценную награду. Что до Яна, то пусть займется невестой. Пора. Ленка, небось, уже устала терпеть его похождения».